Глава 1. Бомж-беспризорник. А-а-а-а. Черт, как же болит голова. Эх, глаза все еще мутные. Что вообще случилось? Где я? И что не менее важно, кто я? Так, боль вроде утихла. Попробую вновь увидеть свет белый. Открыв глаза, я увидел картину, которую до этого момента, я думал, можно увидеть лишь в фантастических романах. А именно, игровой статус. Имя. Алекс Рид. Раса. Человек. Возраст. 21. Сила. 8. Скорость 10. Ловкость. 9. Выносливость. 9. Интеллект. 19. Харизма. 11. Свободных очков. 10. Навыки. Пассивные. Разум игрока. Активные. Нет. Достижения. Нет. Разум игрока. Позволяет игроку спокойно и логично рассуждать. Сохраняет душевный покой. Иммунитет к психологическим эффектам. Вы издеваетесь? Я что, попал в другой мир с системой игрока? Прикрыв глаза и немного успокоившись, я решил как следует обмозговать ситуацию. Во-первых, я не знаю, кто я. Амнезия, возможно, но я все же помню многие события из своей жизни. Помню, как учился, читал книги, слушал музыку. Однако, я никак не могу вспомнить имена и лица людей, с которыми я, так или иначе, контактировал. Но к удивлению, я отчетливо помню актеров, певцов, которых я смотрел по телевизору или интернету. Во-вторых, сейчас я нахожусь в каком-то вонючем переулке. Открыв глаза, я заметил, что иконка статуса исчезла. ХМ, глюк, как там вызывать игровую панель? Статус. О, появилась. Значит, все взаправду. А я так надеялся, что мне все причудилось. Так, характеристики у меня даже не знаю, они высокие или нет. Ну, думаю, со временем разберусь. У меня 10 свободных очков, которые я могу распределить. Пока с этим повременим, так как я не до конца еще все понял. Спешить не будем. Поднявшись на ноги, я поплелся вперед, пытаясь хоть немного узнать о своем местонахождении. На улице стояла глубокая ночь, но благо на улицах этого города было относительно светло. Но все равно, меня не покидало чувство угнетающей мрачности этого места. Наверное, я слишком себя накручиваю. Проходя мимо какого-то магазина, в отражении ее витрин я, наконец, смог, как следует, себя разглядеть. ХМ, если как следует помыть волосы и лицо, примерить более-менее годную одежду, можно даже будет назвать себя красавчиком. Мда, тощие руки, худое тело, судя по одежде и моему не очень привлекательному виду, я готов сделать вывод, что я по всей видимости бомж-беспризорник. Час от часу не легче. Пока я шагал в неизвестном направлении, понял, что моя поношенная обувь какая-то не слишком удобная. Присев на землю, дабы снять ботинки, я стал счастливым обладателем $10 из скомканного документа, удостоверяющего личность. Я человек, система не обманула. Меня на самом деле зовут Алекс Рид, мне 21 год и у меня нет дома. Замечательно. $10, вся моя заначка, или это заначка парня, в которого я вселился. Нет, ну а что, теорию о переселении души в чужое тело никто не отменял. Так что эту мысль я пока не буду отметать в корзину. Ну, так или иначе, а стартовый капитал у меня уже есть. Пока я шастал по ночным улицам неизвестного мне города, я успел хорошенько проголодаться. Но, сейчас не время для еды, а время найти ответы на некоторые мучающие меня вопросы. Наконец-то я дошел до нужного места, до городской свалки. Так, не будем докучать местным бомжам, и отправимся искать ответы, попутно избегая угрожающих хищных взглядов. Вы можете меня спросить, что ты хочешь здесь найти? Ответ довольно прост: газеты. Они смогут хоть немного пролить свет на мои текущие дела. Итак, обшарив местную свалку высококачественных удобрений, я смог найти всего лишь 5 более-менее целых газет. Если я не ошибаюсь, то газеты у жителей этой территории пользуются большим спросом. Я видел, как несколько местных интеллектуалов при помощи них сооружали себе теплый костерок. Так что я благодарен, что смог найти хотя бы 5 ценных источников информации. Итак, первые 3 газеты были практически бесполезны. Ну, за исключением того, что с их помощью я, наконец, смог узнать название города, в котором сейчас нахожусь. Готэм-Сити. Где-то я уже слышал это. Эх, судя по всему, моя теория о попадании в тело этого бездомного все более крепчает. 4-я газета поставила жирную точку в моей теории. В ней упоминался человек в костюме летучей мыши, или это не был костюм. В общем, не уточняется, ибо сама газета не была уверена в том, что он человек. Некоторые утверждают, что видели настоящего демона, Бэтмен. Я попал в мир Децецамиц. Я не помню свою жизнь, но я, почему-то очень хорошо знаю эту вымышленную вселенную супергероев. Похоже, я был заядлым фанатом супергеройских комиксов. Эх, помню много фанфиков, в которых главный герой попадает в мир ДЦ. Никогда не думал, что стану одним из попаданцев. Да еще и с системой геймера. Но разве во всех этих историях, главному герою не дают хотя бы какую-нибудь базовую информацию? Не помню, чтоб я умирал или меня встречал бог игр, или другое высшее существо. Я просто появился здесь, бах, и все. Это немножко нечестно. И что я должен делать? У меня есть некая миссия, или же я полностью свободен в выборе своих решений? Я на время прекратил свои размышления о структуре этой вселенной и обратил свой взор на последнюю свернутую газету. В отличие от остальных, это несла в себе информацию не только о Готэме, но и о всей стране в целом. Следуя логике, она никак не должна была на меня сильно повлиять, ибо я уже был готов ко всему. Но она все же умудрилась сделать так, чтобы я с глупой рожей сел на пятую точку. Тони Старк, Железный Человек, вы серьезно? Я думал, что попал в мир ДЦ. Откуда здесь взялся персонаж вселенной Марвел? Может, эти газеты просто какие-нибудь из коллекции какого-то безумного фаната? Мда, было бы здорово, но боюсь, это не так. В моем котелке сформировалась одна очень бредовая теория. Интересно, дать ей зеленый свет или нет? Я попал в мир, где персонажи Марвел и ДЦ существуют вместе. Знаю, бред, но если посмотреть с другой стороны, а почему бы и нет? Как же мало информации. Мне срочно нужен компьютер, подключенный к интернету. Я должен узнать больше об этом мире. Хм, а я куда более спокоен, чем ожидалось. Не знаю, то ли я таким был в моей прошлой жизни, или же все дело в навыке, что отражается в моем статусе. Разум игрока – отличная вещь. Она даст мне полный иммунитет к психическим атакам. Я бы очень не хотел, чтобы какой-нибудь лысый телепат в кресле случайно прочел мои мысли и узнал бы свое будущее, а заодно и будущее этой мультивселенной. Правда, мне все еще предстоит узнать, как здесь обстоят дела с каноном. Поэтому, спокойный разум мне очень кстати. Жаль, что я также не обладаю телом игрока. Это наводит меня на мысль, что моя система недоделанная. Я уже довольно давно пытаюсь использовать анализ на различных объектах, но все без толку. У меня нет ни магазина, ни лотереи. Сейчас я хочу проверить одну из самых нужных функций игрока. Инвентарь. Таблица статуса исчезла, и вместо нее появилась таблица с пустыми ячейками. Ура! Работает! Я взял с земли ржавый кусок металла и положил в свободную ячейку. Удалось. Я продолжал экспериментировать и сумел вместить туда более 500 тонн мусора. Когда я остался доволен экспериментом, вывалил мусор обратно. Итак, судя по всему, мой инвентарь бездонный. Хоть одна хорошая новость за день. Дальше, я пытался разобраться в своем статусе. Мое имя Алекс Рид, возраст 21 год. Я не знаю, мое это имя или имя этого бездомного парнишки. Мне 21, возраст меня вполне устраивает. Не помню, сколько мне было в прошлой жизни. Впрочем, это и не важно. Но далее я заметил то, что вызвало во мне небольшое беспокойство. Система уровней, ее нет. Похоже, мне не повысить мой уровень здорово. Мне действительно попалась бракованная система. Так, дальше. Сила, скорость, ловкость, выносливость, интеллект и харизма. Выглядят все довольно печально, за исключением моего интеллекта. На остальные цифры страшно смотреть. Если я не ошибаюсь, то 10 – это оценка среднестатистического человека. Следуя этой логике, цифра 20 принадлежит человеку с высоким талантом. 30 характеризует профессиональных спортсменов, что приближаются к своим пределам. А значит, цифра 40 означает человеческий предел. Однако моя интуиция говорит мне, что тот же Бэтмен, скорее всего, имеет в своем статусе цифры ближе к 50, а уж интеллект так вообще должен приближаться к 70. Откуда у меня такие чувства? Почему в моем статусе нет характеристики интуиция? Я уверен, она у меня даже больше, чем интеллект. Итак, мой статус очень беден, причем как игровой, так и реальный. Так ладно, нужно понять, что делать дальше. Раз меня никто не проинструктировал, как мне вести себя в этом мире и кем я здесь являюсь, значит, я вправе делать все, что хочу. Но что я хочу? Какова моя цель? Если я ничего не могу придумать, буду следовать зову своего сердца. Во-первых, я хочу себе роскошную жизнь. Во-вторых, иметь много жен. Не знаю почему, но я хочу себе гарем. Может, это была не сбывшаяся мечта в моей прошлой жизни, в-третьих, обладать силой, способной защитить мою жизнь и жизнь моих близких. В этом мире опасность подстерегает на каждом шагу. Раз уж мне дали, как я считаю, второй шанс, я не имею права упустить его. Очень бы не хотелось умереть от щелчка Таноса, или от вторжения Дарксайда. И чтобы добиться трех вышеизложенных пунктов, в первую очередь, мне понадобятся деньги, много денег. У меня есть 10 свободных очков характеристик. Я поступил правильно, не стал в самом начале использовать их, все-таки я тогда еще не знал, в какой мир попал. Кроме того, я не знаю, как именно я могу пополнить эти очки. У меня нет системы уровней, в противном случае я бы получал несколько очков, просто поднимая уровень. Но, как мы уже выяснили, система у меня бракованная. В общем, я положил все очки в интеллект. Имя: Алекс Рид. Раса: человек. Возраст: 21. Сила: 8. Скорость: 10. Ловкость: 9. Выносливость: 9. Интеллект: 29. Харизма: 11. Свободных очков: 0. Навыки: пассивные. Разум игрока: активные. Нет. Достижения: нет. Вы, может, сейчас думаете, зачем я поднял себе интеллект? Лучше подними силу или скорость, потом надевай маску и становись супергероем. Ну, во-первых, от прибавления 10 очков к моей уже имеющейся силе, я вряд ли сравнюсь с суперменом. Да даже обычный боксер будет сильнее меня. Во-вторых, думаю, я смогу поднимать свои физические характеристики, просто упорно тренируясь. И чтоб вы знали, я не собираюсь день ото дня спать в качалке. Мой план состоит в том, чтобы раздобыть себе сыворотку суперсолдата. Ну а после, раздобыть какие-нибудь ДНК мутантов, и попробовать обзавестись уникальными способностями. Не подумайте ничего дурного, я не собираюсь похищать мутантов, и проводить над ними эксперименты. Я хороший парень. Просто, может, в сражениях с суперзлодеями, они выронят несколько капель крови, а я случайно их подниму. И чтобы все это провернуть, мне нужно быть умным, нет, очень умным. Но, так или иначе, я планирую тренироваться, чтобы привести свое тело в норму. Кто знает, когда я смогу найти, или же изобрести, что-то наподобие сыворотки Миракуру, которым напичкан Дивстроук. Однако даже если я и смогу получить себе супертело, про боевые навыки забывать не стоит. Нет, я умею драться, судя по всему, какой-никакой, а опыт в уличных драках у меня, похоже, имеется. Но как любителю выстоять в бою против опытного бойца? Поэтому обучение боевым искусствам у меня стоит в приоритете. Итак, общий план действий готов. Но сначала я должен решить свою самую главную проблему: как мне заработать денег? Нет, не так. Где мне взять хороший стартовый капитал? $10, я думаю, ой, как недостаточно. Моя интуиция говорит мне, что я смогу вполне разумно распорядиться деньгами, дабы увеличить стартовый капитал в несколько раз. Но вопрос остается открытым. Где взять деньги? Воровать я не собираюсь, я же все-таки хороший парень. Так, думай, думай. Я что, зря потратил 10 очков в интеллект? И еще кое-что, пока я здесь обдумывал свои проблемы, я и вправду заметил, как мои мозговые процессы стали протекать куда быстрее. 10 очков на самом деле не пропали даром, но в то же время я понял, что в мой разум не поступила никакая новая информация. Другими словами, я не смогу стать Эйнштейном, лишь увеличивая свой интеллект. Моя память и логическое мышление заметно улучшились, но на этом все. Мне придется проштудировать гору книг, чтобы стать хорошим физиком или химиком. Эх, а я надеялся стать умным, как Тони Старк, ничего не делая. Не судьба, тяжелый труд, вот ключ к успеху. Я все раздумывал, как заявить этому миру о себе, и куда важнее, где взять деньги. В общем, целый час тяжелых раздумий, и мой мозг, наконец, озарил божественный свет лампочки, изобретенный Томасом Эдисоном. Поднявшись на ноги, я пошел к выходу, стараясь как можно быстрее уйти с этой свалки, и не вдыхать его прекрасный аромат. Что ж, жди меня, Бэтмен, я иду. Глава 2. Я знаю, что ты, Бэтмен. Итак, вы можете меня спросить, зачем я иду в особняк темного рыцаря? Ответ прост: взять у него денег взаймы. Разумеется, я понимаю, что он не станет раздавать просто так большую сумму денег каким-то попрошайкам. И нет, я не собираюсь шантажировать его, угрожая раскрыть тайну его личности. Думаю, я могу предложить ему некоторую важную информацию, а он в благодарность одолжит так нужный мне начальный капитал. Если честно, я слегка нервничаю. Не от страха, а от предвкушения. Бэтмен был моим любимым персонажем супергеройской вселенной. Несмотря на то, что он не обладал какими-нибудь суперсилами, он всегда оставался самым опасным членом Лиги Справедливости. Он гений, и я за это его очень уважаю. Но еще больше я уважаю Брюса за его мастерство в боевых искусствах. Бэтмена всегда представляли как лучшего бойца планеты. Я ведь уже говорил, что обучение боевым искусствам у меня стоит в приоритете. И кто может стать учителем лучше, чем Бэтмен? У меня есть еще одно небольшое желание – стать его лучшим другом. Я не помню, был ли у меня в прошлой жизни лучший друг, но в этой обязательно будет. Зная характер Брюса, я не побоюсь оставить свою спину открытой, ибо я уверен, что он не предаст того, кого считает лучшим другом. Ну и конечно, мне понадобится помощь в реализации моих великих амбиций, и я буду рад иметь такого гения у себя в союзниках. Я добирался к особняку Уэйнов больше 4 часов. Тут следует учитывать, что я шел пешком через весь город, попутно исследуя улицы, пытаясь не нарваться на местных бандитов. Ну и то, что я не знал, где именно находился этот особняк, сыграло в этом свою роль. Благо, моя интуиция мне помогла, и вскоре я увидел большие металлические ворота. Серьезно, мне кажется, моя интуиция куда более полезна, чем эта бракованная система. Нажав на домофон Готэмского разлива, стал терпеливо ждать ответа. «Здравствуйте, сэр. Позвольте узнать цель вашего визита». Из домофона раздался слегка пожилой, но представительный голос. «Здравствуйте, я бы хотел встретиться с мистером Уэйном». «По какому вопросу?» «Я владею некоторой информацией, которую уверен, будет довольно интересно ему послушать. И полагаю, его ночному альтер-эго тоже». Противная сторона хранила молчание на протяжении 10 секунд. «Пожалуйста, заходите». Ворота медленно раскрылись, открывая вид на шикарный особняк. «Мда, недурно. Ну ничего, вот раскручусь, построю себе дом лучше этого». Медленным шагом дошел к входу в поместье. Вскоре дверь отворилась, и меня встретил солидного возраста мужчина в одежде дворецкого. Ну, дворецкий в одежде дворецкого. Логично, логично. На моем лице стала проступать невольная улыбка восхищения, ведь это первый персонаж комиксов, встреченный мной в этом мире. Альфред Пеннивард. Мне всегда нравился этот дедок. Он был как отец для Брюса, и если бы не он, боюсь, не было бы того Бэтмена, которого мы знаем. Альфред Пеннивард – человек, которому Брюс доверял больше всего. Короче говоря, крутой дядька. Еще раз, здравствуйте, сэр, окинул он меня спокойным, но в то же время твердым взглядом. Алекс, Алекс Рид, сделал я небольшой вежливый поклон и вытянул руку для рукопожатия. Извините, мои руки немного грязные. Ну, знаете, трудно держать себя в чистоте, когда живешь на улице. Ничего страшного, если вам неудобно, мы можем опустить этот жест приличия. Но дворецкий, никак не изменивший в лице, пожал мою руку. Как я и думал, он не стал брезговать бездомным. Как всегда проявил благосклонное и почтительное отношение. За это мне всегда и нравился этот дед. А вы, я так понимаю, Альфред Пеннивард, должно быть вам тяжело следить за таким домом в одиночку. К тому же, помогать мистеру Брюсу вести его нелегкие дела. Я совсем справляюсь, спасибо, спокойно произнес пожилой мужчина, немного хмуря брови. Я последовал за Альфредом в гостиную. Мастера Брюса сейчас нет, но он должен прибыть с минуты на минуту. Может быть чай или кофе? Чай, пожалуйста, если вас не затруднит. Простите, в обычной ситуации я бы отказался, но я с утра ничего не пил и не ел. Тяжело бездомному нынче находить пропитание, развел я руки в сторону, тяжело вздыхая. Несколько минут спустя, дворецкий принес мне чай с печеньями. Так как я голодал с момента моего прибытия в этот мир, церемониться не стал. Вскоре, миска с печеньями опустела. Это были самые вкусные печенья, которые я когда-либо ел. Альфред, вы сами их приготовили? Да, я приготовил их для мастера Брюса, но он, к сожалению, не успел их попробовать. Он очень многое упустил, улыбнулся я, допив свой чай. Спасибо за угощение, это было безумно вкусно. Рад, что вам понравилось, спокойно произнес дворецкий, и я заметил, как его взгляд немного смягчился. Спустя некоторое время, в гостиную зашел обаятельный мужчина лет 30. С возвращением, мастер Брюс, поприветствовал зашедшего мужчину, Альфред. Уин, слегка кивнув, перевел свой взгляд на меня. От его пристального взора у меня даже пробежали небольшие мурашки. Сейчас я понимаю, почему его так боятся преступники. Если одного взгляда Брюса Уэйна достаточно, чтобы тебя пронзил холод, что же случится, если на тебя посмотрит сам Бэтмен? Но даже несмотря на исходящую от него мрачность, я смотрел на него с восхищением. А как бы вы себя вели, если бы перед вами стоял сам Бэтмен? Темный рыцарь Готэма, величайший в мире детектив. Еще немного, и я уверен, что мои глаза заблестят, как у панды По. Так, возьми себя в руки, тряпка. Альфред, оставь нас, обратился он к своему дворецкому. Это лишнее, махнул я рукой, показывая, что я вовсе не против его компании. Так или иначе, он узнает, о чем был наш разговор. Ведь у вас нет друг от друга секретов. А так, ему потом придется просмотреть запись с видеокамер, которые нас сейчас снимают. Брюс ненадолго замолчал, присев за другую сторону стола. Он больше не велел Альфреду уйти. «Кто ты?» – задал он свой первый вопрос. «Меня зовут Али Крид, 21 год, бездомный. Ты говорил, что у тебя есть для меня интересная информация, и что она также будет интересна моему ночному альтер-эго. Что ты имел в виду? Разве это не очевидно? Я говорил о личности в маске и плаще. Я знаю, что вы Бэтмен. С чего ты это взял?» Облокотившись на спинку кресла, спокойно спросил мой собеседник. «Давайте не будем ходить вокруг да около, мы оба знаем, что это так. Поговорим лучше о деле, что ты хочешь. По правде говоря, я пришел сюда, чтобы взять у вас взаймы денег», посмотрел я глазами кота из Шрека. «То есть, ты просишь денег в обмен на молчание, хочешь шантажировать меня, угрожая раскрыть личность Бэтмена, что вы...» «Конечно же, нет. Я же сказал, что хочу попросить взаймы. Потом, когда стану состоятельным богатым человеком, я вам эти деньги верну. Поверьте, вам не придется ждать слишком долго. Я понимаю, что неразумно для каждого встречного открывать свой кошелек. Поэтому, я готов поведать вам интересную информацию, которую, я готов поспорить, вы не знаете. Хорошая же сделка. Я вам информацию, а вы мне стартовый капитал. Вы ничего не теряете, так как деньги я вам позже верну». Брюс смотрел на меня цепким и многозначительным взглядом. «Откуда ты узнал, что я Бэтмен? И откуда ты знаешь Альфреда?» «Боюсь, будет довольно трудно ответить на этот вопрос. Брюс не против, если я перейду на «ты»?» Получив с его стороны одобрительный кивок, я продолжил. «Дело в том, что я не люблю лгать. Всегда говорю правду. Я могу что-то недоговаривать, или все свести в шутку, но я всегда говорю правду. Я действительно всегда говорю правду. Я вспомнил свою прошлую жизнь, вернее некоторые разговоры, и в них я всегда говорил исключительно правду. И на твой вопрос, как я все узнал, я не буду отвечать. Это навсегда останется моим маленьким секретом. Ну, скажем так, сегодня я испытал просветление, и в моей голове вспыхнул поток информации. Это твоя правда, упрощенная версия. Но не переживай, я отдаю себе отчет в том, откуда пришла эта информация. Ты должен понимать, что ее не послали в мой мозг инопланетяне или еще кто. Ты просто должен принять тот факт, что я знаю. И в чем твоя цель? Чего ты хочешь добиться? Для начала, я хочу, чтоб ты знал, я твой друг. И в ближайшем будущем, я могу стать для тебя не просто другом, а лучшим другом, тем, кому ты сможешь полностью доверять и в поддержке которого ты сможешь быть полностью уверен. Признайся, ведь за всю свою жизнь, у тебя так и не было лучшего друга. Боюсь, этого не случится, произнес он голосом, не терпящим возражений. Не все сразу, Брюс. Дальше, я планирую стать очень богатым. Создам свою компанию, и буду жить в роскоши. Надеюсь в будущем стать деловым партнером у Уэйн Интерпрайсес. У тебя большие амбиции, но ты слишком самоуверен. Нет, я не самоуверен. Я просто уверен в себе. Я могу это сделать. Между уверенностью в себе и самоуверенностью разница небольшая. Я могу это сделать. Это уверенность в себе. Только я могу это сделать. Это самоуверенность. Закончил я свой монолог, искренне веря в свои слова. Хорошо, допустим, ты сколотишь себе состояние. Что дальше? Надеюсь, не собираешься стать еще одним Лексом Лютером. Я думаю, ты знаешь, о ком я. Да, я знаю об этом человеке. Нет, Брюс, я не собираюсь воевать с Суперменом или с другими героями. Я хороший человек. Как разбогатею, Планирую найти или же создать сыворотку суперсолдата, а дальше, буду искать способы сделать себя еще сильнее. Мое последнее предложение заставило темного рыцаря напрячься. Зачем тебе это? Ты знаешь, все, кто искал силу, заканчивали плохо. Некоторые умирали, некоторые превращались в злодеев. В чем твоя мотивация? Защитить себя и всех, кто мне дорог. Я любвеобильный человек. И моя мечта жить в роскошном особняке с моими любимыми женщинами. И в этом страшном мире, где один летающий криптонец способен истребить нашу матушку-землю собственноручно, не добавляет мне чувства безопасности. Я хочу, чтобы любящие меня люди были спокойны за свои жизни. Я не собираюсь ждать помощи от вас, героев, я буду защищать их сам. Но я солгу, если скажу, что это единственная причина. Я не собираюсь в будущем становиться перед кем-либо на колени. Не собираешься вставать на колени? В тебе говорит гордость. Дело не в гордости. Это скорее, моя небольшая прихоть. Не бойся, Брюс. Я не собираюсь кого-то похищать и ставить на нем эксперименты. Я хороший парень, и отдаю себе отчет в своих действиях. Поверь мне, я не лгу. И в будущем, я не собираюсь от тебя что-либо скрывать. Я буду рад послушать твою точку зрения. В некоторых вещах ты более опытен, чем я, и мне бы понадобилась твоя помощь. Уин тяжело вздохнул, погрузившись глубоко в свой разум. Информация, которую ты хотел мне рассказать. О чем она? Да, об этом. Эта информация несколько щепетильная. Ты бы так об этом узнал, в ближайшие несколько лет. Она может тебя обрадовать. Или же огорчить. Но сперва, у меня к тебе такой вопрос. Что ты чувствуешь к Талии Альгул? К чему этот вопрос? Ты же уже должен был понять, что я Казанова. А мисс Талия, одна из самых красивых женщин. Поэтому я и спрашиваю тебя, что ты к ней чувствуешь. Если ты ее любишь, я не буду себе ставить цель добиться ее расположения. Ну, так что, у нас была некоторая симпатия. Но это далеко в прошлом. Если вы полюбите друг друга, я буду не против. Моя интуиция подсказывает мне, что он говорит правду. А это значит, что я могу с чистой совестью приставать к дочке Рас Альгула. КХМ, пока не будем заходить так далеко, а то меня что-то разнесло. Ладно, с этим разобрались. Теперь у меня к тебе такой вопрос, Брюс. Когда-то в прошлом, при воздействии некого снадобья, ты остался вместе с Талией наедине. Было такое? Откуда ты? Неважно, да, такое действие имело место быть. Ура! Значит, моя интуиция опять меня не подвела. Я думал, о чем именно мне сообщить Бэтмену. И тогда, моя интуиция подсказала мне. Думаю, ты не знаешь, что тогда Талия забеременела. В общем, у тебя есть сын, зовут его Дамиен. Сейчас Рас Альгул занимается его воспитанием и готовит его, как своего будущего преемника. Брюс почти не изменился в лице, впрочем, как и Альфред. Но я знал, что в душе они не так спокойны, как снаружи. Глава 3. Существенные отличия. «Понятно», — произнес басом Бэтмен. «Вижу, ты сомневаешься. Благодарю за информацию. Я выясню это. Теперь касаемо твоего вопроса. Какую сумму тебе одолжить? $1 миллион. Если возможно», — сказал я, потирая шею, немного смущаясь. «Хорошо», — Брюс достал свой бумажник и передал мне одну из множества карточек. «Здесь миллион». «Благодарю», — взял я карточку и вновь протянул свою руку для жеста рукопожатия. «Можешь не беспокоиться, я не собираюсь обнародовать твой секрет. Я уважаю тебя, как твой образ богатого филантропа, так и ночного защитника Готэма. Признаться, ты импонируешь мне больше, чем остальные супергерои. Ладно, пожалуй, пойду. Думаю, своим визитом я свалил на ваши головы кучу работы». Брюс пожал мне руку и предложил остаться на ночь. Я вежливо отказался. Им сейчас не до меня. На улицах уже играли первые лучи солнца. Первым делом я отправился в местную баню. На мне скопилось несколько слоев грязи. И это не круто. Заплатив за вход в удвоенном размере, меня, наконец, впустили внутрь. Хорошенько помывшись и попарившись, я, будто заново рожденный, отправился в магазин одежды. Не знаю, прикрепил ли Бэтмен на меня отслеживающие жучки. Впрочем, это и не важно. Во-первых, скрывать мне нечего. Раз ему хочется, пусть следит. А во-вторых, я, так или иначе, скоро выброшу эту никчемную одежду и обзаведусь новой. Подобрав для себя подходящую одежду, а именно темные джинсы, белую майку и черную ветровку, я отправился в парикмахерскую. Как только я стал обладателем шикарной стрижки, система внезапно напомнила о себе. плюс 1 к харизме. А как, не ожидал. Увеличение харизмы – хорошая вещь. Это моя красота, обаяние, привлекательность, красноречие и шарм в одном лице. Для меня, мечтающего иметь много девушек, это чуть ли не главная характеристика. Теперь осталось принести свое тощее тело в норму, и тогда, я думаю, система вознаградит меня еще одним увеличением данного пункта. Дальше, я купил себе телефон, чтобы с его помощью найти квартиру, сдающуюся в аренду. Как только я нашел вариант, который меня вполне устроил, я отправился на встречу с арендодателем. Это была двухкомнатная квартира, вполне приличная и более-менее в благоприятной части города. Если, конечно, таковое вообще есть в этом городе. Ближайший месяц, а может и два, я буду жить здесь. Я свалился на кровать и закрыл глаза. Усталость, что скопилась во мне за это время, накрыла меня с головой, и я погрузился в безмятежный сон. Тем временем, в темной пещере, где мирно спали летучие мыши, мужчина в черной одежде внимательно взирал на экраны компьютеров. По лестнице спускался дворецкий, неся небольшой поднос. «Я принес вам чай, мастер Брюс». «Спасибо, Альфред», — поблагодарил его мужчина, не отрывая взгляд от монитора. «Вы, по-прежнему, пытаетесь узнать о нашем необычном госте?» Поставив поднос, дворецкий посмотрел на экран, где проигрывалась запись разговора с бездомным. «Я не могу понять его, кто он, зачем пришел, что ему было нужно. Мне кажется, он уже ответил на эти вопросы, сэр, и ответил, как я думаю, правдиво. В том-то и дело. Похоже, он говорил правду. Он сказал, что никогда не лжет. Разумеется, так может сказать каждый, но этот молодой человек был весьма искренен в своих словах. Может, он гениальный актер? Не думаю. Похоже, он вам просто доверяет, мастер Брюс. Сейчас не об этом нужно думать. Даже если он говорил правду, почему-то решил умолчать об источнике своих знаний. Судя по всему, он владеет ими чуть меньше суток. По его словам, он получил просветление. Он знает, откуда пришла эта информация, но в то же время он утверждает, что он не получил его от инопланетян или от других высших разумов. Признаться, мне тоже любопытно, откуда у него эти знания, но я также уважаю его личные интересы. Он решительно объявил, что готов искренне ответить на любые вопросы, но в то же время на этот вопрос он не желает отвечать, и я думаю, это его право. Компьютер, переключить видео на 27 секунду. Стоп, вот, его глаза, они выражают восхищение. И это случилось два раза. Первое, когда он увидел тебя, второе вызвало мое появление. Я бы смог объяснить его восхищение мной. Он мог являться тайным фанатом Бэтмена, и это бы прояснило ситуацию. Но чем вызвано его восхищение тобой, я не могу понять. А что вы думаете насчет его информации? О сыне, вы не верите в это? Я не исключаю такую возможность, тяжело вздохнул детектив, откинувшись на спинку кресла. Та ночь, у меня есть сын, вопрос в том, откуда он это знает. Он член Лиги убийц, его послал раз, нет, это слишком просто. Я уже проверил его, такой бездомный действительно существует. Он ничем не выделялся до этого момента, он никоим образом не может быть связан с Лигой убийц. К тому же, он сказал, что по истечении нескольких лет, я бы все равно узнал о существовании своего сына. Тогда, его знания могут быть. Дар, способность видеть будущее, пророк, нельзя исключать такую возможность. И еще это его уверенность, что он сможет вернуть мне мой миллион. И то, что он не стал просто требовать денег, угрожая раскрыть мою тайную личность. Он мог бы попросить куда больше, и оставшуюся жизнь жить в роскоши. Как он и говорил, мастер Брюс, он хочет стать для вас другом. У меня чувство, что он хороший человек, с добрым сердцем. Вы уже проследили за ним? Спросил Альфред, забирая свой поднос. Я послал за ним новый прототип летающего дрона, что принес мне Люциус. Ничего необычного. Помылся, купил одежду, изменил прическу и снял в аренду квартиру. Названный отец Брюса развернулся к лестнице, ведущей на выход. Мастер Брюс, пожалуйста, не засиживайтесь допоздна. И как вы собираетесь поступить с вашим возможным сыном? Я собираюсь тщательно расследовать это дело. На следующий день, с новыми силами, я выбрался на улицу и начал утреннюю пробежку. Нужно привести свое тело в порядок. Хорошо, что утром Готэм относительно безопасен. Едва осилив пару километров и 11 отжиманий, я, довольный успехами, вернулся домой. Это было ужасно. Моя физическая форма просто ужасна. Хотя этого и следовало ожидать. Это тело страдало недосыпанием, недоеданием, в общем полным набором. Приняв душ, я отправился в кафешку, уютно расположившуюся рядом с домом, где я в данный момент проживаю. Вдоволь наевшись, я отправился в магазин электроники. Я думал купить себе ноутбук. Мне все еще предстояло выяснить, в какой именно мир я попал, а для этого мне необходим незаменимый источник современной информации – интернет. Осмотрев все имеющиеся варианты, я остановился на самом мощном из них и в то же время на самом дорогом. Ну, это оправданные траты. Купив ноутбук, я отправился домой. Сам аппарат забирать не стал, а оформил доставку. Очень бы не хотелось, чтобы сей чудо-инструмент внезапно украли. Не спрашивайте, почему я не положил его в инвентарь. Просто доставка была бесплатной. Заказав себе пиццу, я стал ждать доставки. Причем, как пиццу, так и ноут. И вот, буквально в час дня мне принесли мою еду вместе с электронным агрегатом. Открываю я, значит, дверь, а там стоят два посыльных, один держит коробки с пиццами, а другой коробку с ноутбуком. Расписавшись о получении товара, я забрал коробки и закрыл дверь. Открыв сначала коробку с пиццей, я откусил кусочек и стал вскрывать чудо-технику стоимостью в 15 тысяч зеленых. Подключив интернет и усевшись поудобней, я приготовился изучать этот мир. Итак, что мы имеем? Для начала, не знаю, важно это или нет, на дворе 2010 год. Я не помню, в каком году я жил в прошлой жизни, поэтому для меня это не столь важно. Потом, как я и предполагал, здесь существуют как герои DC, так и герои Marvel. Однако, никаких упоминаний о Лиге Справедливости или Мстителях я не нашел. Видимо, эти команды пока не созданы. И тут, у меня возник вполне разумный вопрос. А не многовато ли будет супергероев для нашей матушки Земли? Как оказалось, нет. Я узнал, что эта Земля в два раза больше той, в которой я жил в прошлой жизни. Общее население Земли приравнивается к 20 миллиардам, что почти в три раза больше, чем в моем прошлом мире. Америка по площади здесь больше своего аналога в два раза, так же как и Россия, Китай, Индия и другие страны нашей необъятной. Следуя этой логике, я решил, что здешние города должны быть в два раза больше, чем в моей памяти. Я заблуждался. Общая площадь городов не изменилась, изменилось их количество. Например, здесь существуют два города Нью-Йорк, два Лос-Анджелеса и т.д. И самое забавное в том, как именно их отличают. Вы представляете, есть Нью-Йорк DC и есть Нью-Йорк Марвел. Вы поняли? Да это же гениально. Мне вот интересно, как именно они додумались так назвать свои города. Что интересно, в городах DC геройствуют персонажи своей вселенной, а в городах Марвел свои. Хм, а Марвел может заходить на территорию DC, как я узнал чуть позже. Да, я нашел сводки, где Железный Человек работал в паре с Суперменом. Можно упомянуть еще пару слов о местных городах. Готэм-Сити, как и Стар-Сити, Централ-Сити, являются единственными в своем роде. Это логично, ведь эти города были придуманы авторами DC и принадлежат исключительно им. Я полагаю, что королевство Ваканда тоже существует в единственном экземпляре. Наконец, разобрались с общей структурой Земли. Теперь, мне следует изучить местную культуру. Она похожа на ту, что была в моей прошлой жизни, или тут все же присутствуют отличия. И вот тут меня ждала бомба, что вскоре взорвала мой мозг. В этом мире нет ни одного фильма, что я помню, ни одной песни. Здесь нет тех книг, которые согласно моей памяти были бестселлерами. В общем, вся индустрия развлечений полностью отличалась от той, что была в моей памяти. Это же надо. Ну, я смог быстро принять эту действительность. В этом мире наверняка есть свои замечательные фильмы, красивые песни и интересные книги. Поэтому, я нашел в интернете несколько фильмов, которые по оценкам зрителей считаются лучшими. Посмотрел я два картины. Одна являлась классикой, другая была современным блокбастером. Если честно, я ожидал большего. Не поймите меня неправильно, но в каком месте это является классикой и интересным фильмом? Не спорю, фильмы вполне смотрибельные, но я бы, в лучшем случае, дал им среднюю оценку. Так, ладно, может с фильмами не повезло. Посмотрев еще 5 шедевров, я чуть не заснул. Нет, серьезно, что в этом интересного? И эти искусства в кавычках считаются лучшими фильмами, они же обычные. Вы издеваетесь? Дабы убедиться, что эти фильмы считаются местным шедевром, я решил посмотреть картину, которая имела смешанные отзывы. Да, я согласен, по сравнению с этим, они и вправду чудесны. Нет, серьезно, этот фильм очень скучный. Я толком даже не понял, о чем он, что он хотел донести до зрителя. В моем прошлом мире, это был бы полнейший провал, а здесь это кино просто немного ниже среднего. Так ладно, спокойствие. Уф, может не все так плохо, давайте послушаем песни. Спустя полчаса, из моих ушей полилась кровь. Не буквально, конечно, хотя я уже не уверен насчет этого. Что это было? Что с этим миром не так? Песни почти ничем не цепляют, хоть и некоторые из них довольно приятны на слух и вполне могут засесть в твой мозг, но это все, я бы не назвал их чудесными. Правда, попались несколько песен, которые мне пришлись вполне по душе, но их не так уж и много. Так, дадим немного отдохнуть моим ушам. Я решил скачать пару книг, бестселлеров. И как вы уже должны были догадаться, я чуть не разбил свой ноут от возмущения. Благо то, что он стоил немалых денег, меня остановило. Нет, это не полная фиаско, но все же, где логика? Слишком много сюжетных дыр, персонажи неинтересные, непроработанные, да и история в целом скучная. Из 5 бестселлеров, лишь один мне пришелся по вкусу, сюжет был довольно интригующим. Я попытался разобраться в причине этого кошмара. Оказывается, индустрия развлечений этого мира считалась убыточным делом. В мире существовали кинокомпании, были и свои певцы, но в основном, они не пользовались широкой популярностью. Судя по всему, наличие супергероев в этом мире, как-то неосознанно убивало креативность людей. Хоть компании, занимающиеся творчеством, и существовали, их было очень мало. Они считались маленькими компаниями, и не могли сравниться с местными гигантами, наподобие Уин Интерпресес или Лекскорп. И вот тут меня вдруг осенило. Я все еще не знал, в каком именно ключе мне развиваться. Я сомневаюсь, что смог бы изобрести технологию лучше, чем компания Уинов, или Stark Industries. Но индустрия развлечений, почему бы и нет? Во-первых, у меня практически нет конкурентов. При правильном подходе, я могу монополизировать эту сферу деятельности. Во-вторых, я владею неисчерпаемой сокровищницей у себя в голове. Из-за моего увеличенного интеллекта, я могу вспомнить в точности практически любую вещь. Фильмы, песни, книги, игры. Я могу перенести их в этот мир. В-третьих, население этой земли больше в 3 раза, чем в моей памяти. А это значит, что прибыль от различных развлечений будет, по крайней мере, в 3 раза больше. Если все сделать грамотно, я смогу стать одним из богатейших людей планеты. Глава 4. Инвентарь. На следующий день, я снова вышел на пробежку. Сделал несколько отжиманий, попробовал попотягиваться. Вышло не очень. Унывать не будем, ведь мы занимаемся спортом лишь 2-й день. Приняв душ и позавтракав в той же кафешке у дома, я уселся за свой ноут. Сегодня я сделаю свои первые шаги, чтобы увековечить свое имя в истории. Размяв пальцы, я приступил печатать книгу. Да, для начала я решил выпустить несколько книг. В моем разуме хранится целая сокровищница. Я помню бесчисленное количество бестселлеров из моего прошлого мира. Если я дам им жизнь в этом мире, интересно, какой будет эффект? Эти книги будут моим фундаментом. Имея в наличии лишь 1 миллион, далеко не уедешь. Я прокручивал в голове все варианты того, что бы я мог сделать на эти деньги. В итоге принял решение. Я создам игру. Разумеется, для создания полноценной компьютерной игры у меня маловато бюджета. Да и потом, я в душе не чаю, как создавать игры. Поэтому, сделал выбор в пользу мобильных игр. Думаю, у меня хватит сил для этого. Я подумал выпустить несколько книг, чтобы они принесли мне небольшой доход. Дальше я планирую создать небольшую компанию, найму квалифицированных сотрудников и приступлю к разработке проекта мобильной игры. Когда мы сможем раскрутиться, можно будет думать о реализации компьютерных игр. И чтоб вы знали, игры в этом мире тоже не блещут креативностью. Итак, план готов, приступаем. Всю следующую неделю я продолжал заниматься физическими упражнениями. Теперь отжимания давались мне проще, и я уже чувствовал укрепление мышечной массы. И да, я смог дописать 2 книги. Я остановил свой выбор на произведении великого Артура Конана Дойла, посвященном приключениям знаменитого консультирующего детектива Шерлока Холмса и его друга доктора Ватсона. Шерлок Холмс. Этюд в багровых тонах. В моем прошлом мире эта книга была классикой детективного жанра. Следующий выбор пал на приключения мальчика, который выжил, написанный Джоан Роулинг. «Гарри Поттер и философский камень». В моей памяти, произведения о Гарри Поттере стали самой продаваемой серией книг в истории. Думаю, я не ошибся в выборе. На сегодняшней утренней пробежке я думал о том, какую книгу написать следующей. Я планировал выпустить 4 книги, а после, наконец, приступить к изучению сферы программирования. Я же должен научиться создавать игры, в конце концов. Добежав до воображаемого финиша, я остановился перевести дыхание. Плюс 1 к выносливости. А как, неужели? А то я уже про тебя забывать стал. Ну, это справедливо. Теперь я могу пробежать 2 километра, при этом, не выплевывая свой ужин. Следующие 2 недели я продолжал упражняться, за что система меня благоразумно наградила 4 очками силы, 2 очками скорости, 3 очками ловкости и 4 очками выносливости. Хотя мое тело все еще было относительно худым, я, наконец, перестал выглядеть как скелет. Ни про какие наращенные мышцы речи не идет, но теперь я похож на обычного парня, а не на человека, усердно сидящего на диете. Также я был удостоен очком харизмы. Что я могу сказать? Становимся все краше. За эти дни я дописал еще 2 книги. Роман «Эпопея» писателя Джона Рональда Толкина, один из самых известных произведений жанра фэнтези. «Властелин колец», «Братство кольца». Книга оказала огромное влияние на литературу в жанре фэнтези, на настольные и компьютерные игры, на кинематограф и вообще на мировую культуру. В будущем я непременно займусь экранизацией романа. И 4-я книга, которую я решил издать, детективный роман Агаты Кристи, ее самая продаваемая книга «10 негритят». В свое время ее кто только не пытался экранизировать на большой экран. Особую трудность в печати вызвал роман «Властелин колец», но, как говорится, результат того стоил. Я предоставлю на общественный суд этого мира 4 мировых бестселлера из моей памяти. Мой фундамент будет стоять на этих великих шедеврах. По правде говоря, я мог бы дописать эти книги еще раньше, но у меня уже стали побаливать пальцы рук, поэтому я решил не торопиться, и во время перерывов читал в интернете обучающие книги начинающего программиста. И должен вам сказать, что изучать какой-нибудь материал по интернету не слишком удобно, по крайней мере, для меня. И я решил, что в скором времени куплю книги, которых можно держать и листать в руках, и полностью погрузиться в страницы учебников. Но это потом, сейчас важнее мои собственные книги. Я стал раздумывать над тем, как правильнее будет представить их миру. Конечно, я мог бы сейчас пойти в издательство и предложить их им для печати. Однако я уверен, что они не смогут в должной мере воспользоваться таким сокровищем. В общем, мои думы вновь привели меня к Бэтмену, вернее к Брюсу Уэйну. Я уверен, что у такой огромной компании, как Уэйн Интерпресес, есть своя линия издательства. Поэтому я сейчас же шел в башню Уэйнов, чтобы переговорить с начальством. Зайдя в это огромное здание, я направился на ресепшн, за столом которой сидела очаровательная девушка. «Здравствуйте, юная леди», – поздоровался я. «Мистер Уэйн сегодня присутствует?» «Здравствуйте», – стала она осматривать меня, мило улыбаясь. Я не стал покупать строгий костюм и пришел все в тех же джинсах и легкой черной куртке поверх белой майки. Судя по всему, мой слегка неряшливый вид вызвал у нее небольшое недоумение. «Как ваше имя? На какое время вам назначена встреча? Боюсь, что я не записан. Не могли бы вы, пожалуйста, передать ему, что прибыл Алекс Рид, бездомный? Я думаю, он не проигнорирует меня». Я отошел и присел на кожаный диван недалеко от ресепшена. «Черт, я уверен, что даже это чудо удобства стоит баснословных денег». Через 10 минут меня уведомили, что Брюс Уэйн ожидает меня в своем кабинете. Поднявшись на лифте на последний этаж высотки, я нашел нужную мне дверь. Брюс сидел у себя за столом, перебирая бумаги, когда я зашел. «Здравствуй, Брюс», – поздоровался я, усевшись на стульчик. «Как дела в компании?» Он отложил бумаги в сторону и посмотрел на меня. «Я бы сказал, неплохо». «Спасибо, что спросил. Что тебя вновь ко мне привело? Неужели моя скромная персона вызывает у тебя недовольство? Я думал, мы друзья. Это невозможно. О какой дружбе без доверия может идти речь?» — изрек он, нахмурив свои брови. «Хаем, я вот тебе доверяю. И очень хочу заслужить доверие с твоей стороны. Спрошу еще раз, что тебя ко мне привело?» — спросил Бэтмен, но в этот раз я почувствовал, как его голос стал мягче. Я достал из своего инвентаря стопку бумаг. Разумеется, это были мои книги. Я распечатал их сегодня и принес с собой. Также я достал флешку, где эти книги хранились в электронном варианте. Вы должны понимать, что для стороннего наблюдателя, я сейчас буквально материализовал их из воздуха. Брюс никак не изменился в лице, но его взгляд в мою сторону явно ожесточился. Стоило заметить, что я до этого не показывал, и уж тем более не рассказывал про свой инвентарь. Ведь до этого он, скорее всего, считал меня простым человеком, а тут бах и такое. Я могу прочесть следующий вопрос в твоих глазах. Что это сейчас было? Хочу, чтобы ты осознал, Брюс. Никто в здравом уме не станет раскрывать свои секреты тому, кому не доверяет. Теперь ты видишь, я готов раскрыть все свои карты на стол. Надеюсь, мое сегодняшнее откровение хоть немного сбавит твои подозрения на мой счет. Эх, вздохнул собеседник, выслушав меня. Как ты это сделал? Можно сказать, что это моя способность, если можно так выразиться. Я зову его инвентарь. Это что-то вроде личного пространственного кармана. Я могу положить туда любую вещь и достать обратно, при желании. Сколько именно вещей ты можешь туда поместить? Полагаю, любое количество. Инвентарь у меня безразмерный. Так что, если тебе нужно будет что-то спрятать, то можешь смело обращаться ко мне. Кроме меня, никто не сможет получить доступ к моему инвентарю. Возьму на заметку. А что насчет живого организма? Ты можешь положить туда человека? Боюсь, что нет. Он ограничивается лишь неорганическими предметами. Я не могу поместить туда живого человека. То же самое касается и животных. Я не до конца уверен, но думаю, если вещь имеет сознание, я не смогу положить его туда. И это я не придумал с бухты-барахты. Тогда на свалке я попробовал поместить в свой инвентарь не только гору мусора. Я нашел полудохлую крысу и попытался положить ее в одну из своих ячеек, но безрезультатно. «А что насчет мертвого тела?» – спросил Брюс, подозрительно на меня посмотрев. «Да, думаю, смогу. А что, неужели планируешь грохнуть кого-то и попросить меня избавиться от тела?» «Да шучу я, не бойся. Что ты такой серьезный?» Мой последний вопрос заставил нашего мистера хладнокровия скривиться в лице. «Ха-ха, вот та реакция, которую я ждал. Неужели я напомнил тебе Джокера?» На мой вопрос, главный филантроп Готэма лишь покачал головой, ударив себя по лицу. «Ты же понимаешь, что этот твой инвентарь очень опасен. Ты можешь с его помощью пронести в любое здание бомбу и взорвать его. Хаэм, а ты прав. Я о таком как-то не подумал», — почесал я свой подбородок, уйдя в раздумье. Но увидев суровый взгляд Бэтмена, тут же решил его успокоить. «Эй, не переживай, я же хороший парень. Может, ты и хороший, но не стоит забывать и о плохих. Если о твоей способности разузнают, все захотят использовать его в своих целях. Именно поэтому я говорил, что хочу стать сильным, чтобы защитить себя. Как видишь, я доверил тебе свою тайну, и прошу об этом не распространяться. Ну, можешь рассказать Альфреду, Найтвингу тоже можешь упомянуть. В общем, теперь ты знаешь мой секрет, я знаю твой. Мы точно будем корешами. Я должен тебя предупредить. Не считай свой инвентарь непогрешимым. Есть множество способов подобрать к ней ключи. И самой простой – взять под контроль твой разум. В этом мире проживают довольно много телепатов, которые представляют для тебя большую опасность. Выслушав Бэтса, мне захотелось смеяться, и я, правда, выпустил небольшой смешок. Хотя его опасения довольно оправданы, но мне, благодаря разуму игрока, о таком можно вообще не париться. Брюс, я готов поведать тебе еще один мой секрет, но за это, с тебя небольшое одолжение, улыбнулся я загадочно. Какое? Я же не просто так к тебе сегодня пришел, у меня к тебе дело, и я бы хотел, чтобы ты мне в этом посодействовал. Я приму решение, когда выслушаю твое дело. Хотя бы так, в общем, у меня полный иммунитет к психологическим атакам. Никто не сможет влезть в мою голову, и уж тем более взять меня под контроль. Поэтому, единственный, кто может открыть мой инвентарь, это я. Правда, враги могут захватить в заложники моих близких и заставить меня подчиниться. И опять, все сводится к силе. Чтобы защитить моих близких, мне нужна сила. Я рассказал о себе так много, а ты по-прежнему мне не доверяешь. Я все еще не могу тебя понять. Этим и вызвано мое недоверие. Ты необычный человек, Алекс Рид. Итак, по какому делу ты пришел? Я передал ему 4 стопки бумаг и маленькую флешку. Я тут написал несколько книг, и мне бы хотелось их издать. У твоей компании случайно нет издательского отдела? Ты написал книги? Зачем? Чтобы прославиться и заработать денег. Боюсь, эти два пункта не относятся к писателям. Это дохлый номер. Даже если ты и выпустишь бестселлер, это не принесет существенного дохода. Твой скептицизм мне понятен. Но поверь, я смогу тебя удивить. Если говорить откровенно, то я решил идти по пути развлекательной индустрии. Это весьма неразумно. Эта сфера деятельности считается самой убыточной в плане экономики. Ты не сможешь. Отнюдь, прервал я его от дальнейшего монолога. Я очень даже уверен в себе. Когда ты прочитаешь эти книги, поверь, ты изменишь свое решение. Эти книги – мой небольшой фундамент. В скором времени, при помощи одолженного тобой миллиона, я создам маленькую компанию по производству игр, и в будущем наименование моей компании будет звучать по всему миру. По его взгляду я понял, он не верил, но говорить об этом он больше не стал. Хорошо, я готов издать твои книги. Начальный тираж в 300 тысяч копий каждая. Согласен, эта цифра была просто жалкой. Боюсь, меня это не устраивает. Помнишь, я говорил об одолжении? В действительности, я бы хотел выпустить первый тираж в 3 миллиона копий для каждой книги. Это возможно? Мое требование выбило миллиардера Готэма из колеи. Он выглядел так, будто сомневался в том, что только что услышал. Минус 3 миллиона? Ты шутишь? Ты никому не известный автор. Я предложил тебе выпустить начальный тираж с 300 тысяч чисто из-за нашего знакомства. Даже продолжение книг, что стали бестселлерами до этого, могут получить в самом лучшем случае миллион. А ты просишь 3 миллиона? Это невозможно. Давай сделаем так. Ты сначала прочитаешь эти книги, потом примешь решение. Если ты посчитаешь их недостойными 3 миллионов, то выпускай с тем тиражом, с которым предложил. Идет? Он посмотрел на меня многозначительным взглядом. Будь по-твоему. Я очень хочу посмотреть на то, с чем связана эта твоя уверенность. Обговорим условия сделки. Я хочу 35% от суммы всех проданных книг. Авторские права будут полностью принадлежать мне. И я также буду решать, какое издательство будет выпускать продолжение. Здесь следует сказать, что в будущем я планирую купить какую-нибудь сеть книжных издательств и самолично получать прибыль от своих книг. Ведь в моих закромах памяти таятся бесчисленные шедевры. И я не собираюсь, чтобы за счет моих творений наживались другие. Думаю, эти условия приемлемы, согласился Брюс, обдумав мои требования. Конечно, приемлемы, ведь в этом мире никто не ожидает, что за счет одной книги можно заработать миллиард долларов. Но вскоре это изменится, и тогда издательства сделают все, чтобы сократить авторам проценты от продаж книг. Поэтому я и хочу в будущем сам выпускать книги. Скоро мой человек свяжется с тобой, чтобы подписать контракт. Не забудь оставить свои контактные данные. Попрощавшись и пожав друг другу руки, я покинул башню Уэйнов. Глава 5. Alritics Entertainment. Покинув здание Уэйн Интерпресес, я отправился в ближайшую лавку книг. Закупившись учебниками по программированию и компьютерным технологиям, и положив все книги в инвентарь, я пошел искать следующую лавку. В этот день я обошел около дюжины библиотек. В каждой я выбирал такие книги и пособия по программированию и созданию компьютерных игр, которых не было в предыдущих. В общей сложности, в моем инвентаре накопилось примерно 1,5 тысячи материалов. Я решил всю следующую неделю посвятить изучению данной литературы. Особняк Уэйнов. В этом большом доме собралась вся Бэт-семейка. Бэтмен, Брюс Уэйн, Найтвинг, Дик Грейсон, Бэтгерл, Барбара Гордон и незаменимый дворецкий Альфред Пенниуэрт. В данный момент все их внимание было приковано к книгам. Эти книги великолепны. Их автор настоящий гений. Не скрывая своего восхищения, высказалась Барбара. «Гарри Поттер и Властелин колец – шедевры жанра фэнтези. Я с нетерпением жду продолжения. Я, пожалуй, соглашусь. Они весьма интересны», – поддержал ее Альфред. «Это слабо сказано», – вклинился в разговор Дик и перевел взгляд в сторону своего наставника. Брюс продолжал читать, храня молчание, но так как присутствующие уже дочитали все 4 книги, он отложил листки в сторону и тоже решил высказать свою точку зрения. «Да, я весьма удивлен. Эти книги совсем не похожи на те, что печатались до этого. У них есть некий шарм. Их интересно читать, сюжет захватывает, и невольно возникает желание ознакомиться с продолжением. Их ведь написал тот необычный бездомный?» – спросил Найтвинг, все еще рассматривая листки. «Да, и судя по всему, Он написал все эти книги меньше, чем за 3 недели. Серьезно, это просто поразительно. Я боюсь представить, как устроен его мозг. А у меня есть большое желание с ним познакомиться, весело произнесла рыжая девушка. Не только фэнтези, эти 2 книги детективного жанра аналогичным образом не могут не вызвать восхищения. Это верно, согласился Дик. Когда я читал 10 негритят, до самого конца не мог понять, кто именно является преступником. До этого, все книги данного жанра никогда не могли создать интригу и заставить мозг хоть как-то думать, сомневаться и строить догадки. В них, практически сразу догадываешься, кто убийца, а иногда, тебе прямым текстом об этом заявляют в начале книги, что полностью убивает дух расследования. Верно, верно, закивала головой Барбара. А еще этот стишок, просто чудо креативной мысли. Книжный судья смог придумать такую схему и убить всех обитателей острова согласно стиху. 10 негритят собрались пообедать. Один вдруг поперхнулся, и их осталось 9. 9 негритят, поев, клевали носом. Один не смог проснуться, их осталось 8. 8 негритят поплыли в Ноттингем. Один из них пропал, и их осталось 7. 7 негритят дрова рубили вместе. Зарубил один себя, и осталось 6 их. 6 негритят пошли на пасеку гулять. Одного ужалил шмель, их осталось 5. 5 негритят судейство учинили. Засудили одного, осталось их 4. 4 негритенка пошли купаться в море. Один попался на приманку, их осталось 3. 3 негритят в зверинце оказались. Одного схватил медведь, и вдвоем остались. 2 негритят легли на санцепёке. Один сгорел, и вот один, несчастный, одинокий. Последний негритенок поглядел устало. Он пошел повесился, и никого не стало. Довольно оригинально, изрек Брюс. Но я думаю, что именно последняя книга несет своего рода особый характер. Ты имеешь в виду метод дедукции? Да, термин дедукция ни для кого не секрет. Описание этого метода можно найти в интернете в широком доступе. Но если ты спросишь у случайного прохожего, что значит это слово, то в большинстве случаев натолкнешься на глухую стену. Брюс, ты же учился дедукции? Спросил Найтвинг. Да, но люди всегда скептически относились к этому методу, потому что всегда было сложно преподнести какой-нибудь убедительный пример. Книга о Шерлоке Холмсе может рассказать миру, как именно работает метод дедукции, заключил Брюс, оглядев цепким взглядом присутствующих. Мастер Брюс, так какое решение по выпуску первого тиража вы примете? Задал вопрос пожилой дворецкий. Ты говорил, что он попросил 3 миллиона копий для каждой книги? Спросил Дик. Когда я это услышал, подумал, что он спятил. Но сейчас, я думаю, что это не такая уж и плохая идея. Все вопросительно посмотрели на темного рыцаря Готэма. Что же, эта неделя прошла довольно продуктивно. Ко мне заходил сотрудник из компании Wayne Enterprises, дабы подписать контракт. Кстати, Брюс все же согласился выпустить первый тираж с 3 миллионами копий. Должно быть, ему понравились мои книги. Если честно, я этого не ожидал. Я прочитал довольно внушительное количество книг, и теперь осознаю общую суть программирования. Можно сказать, что в этом направлении я добился значительных результатов. Но что странно, я не получил от системы никаких упоминаний о повышении моего интеллекта. Если мои опасения верны, то увеличить эту характеристику можно лишь при помощи свободных очков. Эта система реально бракованная. Ладно, хоть в физическом плане работает метод тяжелых усилий. Плюс 2 к силе, плюс 2 к скорости, плюс 2 к ловкости, плюс 3 к выносливости, плюс 1 к харизме. Вот такие уведомления я получил за эту неделю. Эх, прям сердце радуется. Так, что еще? А, точно, сегодня все прилавки книжных магазинов дополнятся моими книгами. Они наконец-то поступили в продажу. Хорошая новость в том, что Wayne Enterprises активно рекламировали мои шедевры. Не знаю, почему они решили это сделать, но я им благодарен. Спасибо, Брюс, ты замечательный друг. Поэтому эти произведения стали самыми ожидаемыми книгами. Я получил даже лучший старт, чем рассчитывал. Думаю, настало время мне открыть свою компанию. КХМ, вернее, основать небольшое предприятие по производству игр. Все великие начинали с малого. На следующий день я отправился на переговоры по поводу аренды помещения. В относительно приличном районе в одном из деловых центров в аренду сдавался весь 12 этаж. Я решил не упускать такой шанс. Сделав предварительный осмотр, в целом, я остался доволен. Все это добро в 200 м стоило 35 000 долларов в месяц. Грабеж. Эх, в общем, я заключил контракт на полгода. Так, с помещением разобрались. Теперь стоило подумать о наименовании организации, сборе пакета документов для регистрации компании и других организационных вопросах. Спустя неделю я стал полноправным владельцем компании Alexi Enterprises. Громкое название для только что созданной компании, но я мыслю шире.